Помимо собственной учебы Катарину волновал еще и Гарри Поттер. Девушка так и не поговорила с парнем по душам, хотя у них для этого было целое лето. Однако они оба закрылись в себе и на публике вели себя как обычно. Но маршал увидела, что стоит Гарри оказаться наедине с самим собой, и все его напускное веселье испаряется, а лицо сразу становится хмурым. И он, наверняка, замечал то же самое в Катарине. «Мистер Поттер, задержитесь, пожалуйста». Гарри закинул пергаменты в сумку и прошел к профессорской кафедре, махнув рукой своим друзьям. «Гарри, прости, что мы так и не поговорили летом. Тебе должно быть трудно из-за того, что...» «Волан-де-Морт возродился», — перебил преподавателя Поттер. Катарина лишь кивнула головой. «К черту его!» — воскликнул парень, вводя профессора в ступор. «Он так или иначе появляется каждый год. Не такая уж и проблема. А вот его змея, это да. Змея, ну, вы же помните, там на кладбище. Большая такая», — Гарри раскинул руки в стороны, пытаясь показать ее размер, но длины его рук не хватило. «По ночам, во сне, я вижу ее глазами. Она ползет в сторону какой-то железной двери со странным механизмом. Думаю, это то, о чем стоило рассказать пораньше», — поджимая губы произнесла Катарина. «Я подходил с этими снами к Дамблдору, но он посоветовал мне пить зелье сна без сновидений. Старый маразматик. Змея, случайно ничего не шипела? Ну, на змеином. Я видел все без звука», — нахмурился мальчик, видимо, снова забыв о том, что может понимать змей. «Но я попробую услышать что-нибудь в следующий раз». На следующих занятиях у Катарины Гарри лишь качал головой, пока не ворвался в ее спальню посреди ночи. «Что случилось?» — нервно спросила маршал, затягивая пояс халата, наспех накинутого поверх футболки, в которой она обычно спала. «Мистер Уизли, она его укусила. Я не знаю, что он там делал. Черт!» Катарина взяла парня за руку и, кинув в камин летучего пороха, произнесла: «Кабинет директора Хогвартса». Дамблдор был в не менее нелепом виде, чем Катарина. В своей излюбленной сорочке со звездами и ночном колпаке. Стоило ему услышать причину позднего прихода профессора и студента, как он отдал приказ портретам и списал несколько пергаментов, отправив их со своим фениксом Фауксом, а затем отправил патронуса Минерве МакГонагалл, чтобы та привела в его кабинет всех Уизли. Катарина и Гарри в этот момент сидели на креслах напротив директорского стола. Сна больше не было ни в одном глазу, а 5 минут передышки, пока все нужные люди проснутся и доведут полученные сообщения до своего мозга, двигались куда медленнее, чем им стоило. «Директор, зачем отправлять кого-то в отдел тайн, зная, что там крутится змея лорда?» — тихо спросила Катарина, сжимая в своих руках ладонь Гарри. «Я поняла, о какой двери говорил мистер Поттер, и это заставляет меня задавать вам вопросы». Альбус Дамблдор серьезно посмотрел на пару перед собой. В его глазах больше не было заботливых искр, которые бывают у добрых дедушек. Он смотрел сурово, как и подобало политику в трудные времена. Затем, что там скрыто то, что ему нужно, мисс Маршалл, с неохотой ответил директор. «А почему вы избегаете меня?» — следом задал вопрос Поттер. «Потому что между вами с Волан-де-Мортом есть некая связь», — устало выдохнул старик. «Ты уже наверняка и сам это понял. Пока ты не сможешь закрываться от этой связи, мы не сможем разглашать тебе некую информацию. Тогда почему вы не сказали мне об этом?» Дамблдор лишь развел руками. «Старость иногда позволяет нам забывать некоторые вещи». Поттер и маршал лишь закатили глаза. Они догадывались, что у директора были свои мотивы не говорить мальчику об этом. «Но я уверен, что Северус прекрасно. Они же переубивают друг друга, профессор», — перебила директора Катарина. «Я знаю куда более проверенный способ, бабушкин». Дамблдор рассмеялся. «Ее знаменитая цепочка, ну конечно. Удивлен, что вы до сих не воспользовались ей. Хотелось бы мне взглянуть на нее хоть одним глазком. Но, увы, у вашей бабушки она была на крайне пикантном месте. И у нас она будет там же», — серьезно сказала Катарина. Альбус не успел ответить. Один из портретов вернулся на свое место с докладом о том, что Артур Уизли успешно доставлен в больницу Святого Мунга. В кабинет ввалились 4 Уизли под предводительством Минервы МакГонагалл, а Фаукс вернулся на свой насест со скорыми ответными письмами, привязанными к его лапке. «Я забираю Поттера на выходные», — сказала Катарина в образовавшемся шуме и, положив руку на плечо парня, вывела его из кабинета директора. Маршал влила в него успокаивающего зелья и уложила на своей кровати, принимаясь за изучение дневников бабушки и написание писем нужным людям. «Твою мать, какого хрена? Следите за словами, мистер Поттер. Переходный возраст и гормоны не повод сквернословить перед дамой. Эта самая дама сидела сейчас в темном и непроветриваемом помещении, по периметру которого висели неизвестные рунные круги в виде гектограмм и пентаграмм, рисунки с черепами и полуголыми русалками. На стуле сидел огромного вида мужчина, казалось, ни в чем не уступающий Хагриду своими размерами. Старый друг бабушки, чья борода уже знатно поседела, хотя на лице не было заметно ни единой морщинки. Он держал в руках длинную и тонкую иглу, кончик которой был обмазан в невидимой жидкости и выкалывал ей на бедре парня рунную вязь, заставляя капельки крови появляться на коже. Но умелый мастер быстро стирал их и приступал к очередной части рисунка. «Уже определились с рисунком поверх?» – пробасил мужчина. «Снич», – хрипло произнес парень, с силой хватаясь за ручки кресла, в котором сидел. «О, да у нас тут ловец!» – рассмеялся мужчина, причиняя очередную порцию боли. «Катрин, а ты что будешь?» – девушка держала в руках альбом с рисунками. Мужчина был не только мастером тату, но и прекрасным художником. «Давай тоже, что было и у бабушки. Похвально. Но не говори, что ты заглядывала ей под юбку, чтобы увидеть, что она там сделала». Мужчина засмеялся в очередной раз. «Пускай будет сюрприз». Мастер лукаво улыбнулся и вновь вернулся к ноге Гарри Поттера, который, сжав челюсти, схватился за кресло. «Чтобы вы знали», — тихо сказал парень, — «я не тот подросток, которому хотелось татушку из-за бунтарского духа». «Ага», — произнесла Катарина, закуривая сигарету. «Ведь из-за бунтарского духа ты делаешь кое-что побезумнее». Мужчина покрыл ногу Поттера толстым слоем заживляющей мази и отпустил его, приглашая на кресло маршалу. Гарри откинулся на диване и боялся пошевелиться, чтобы боль вновь не накрыла его с головой. Мастер прикрыл завесой девушку ниже пояса и склонился, набивая руны на внутренней части бедра, отчего девушка лишь посмеивалась из-за щекотки. «Серьезно», — недоумевал Гарри. «Казалось, девушку совсем не заботит, что в нее тыкают иголкой, смазанной в странном составе. Да, ощущения не из приятных, но и не предсмертные муки». Когда мастер закончил, он протянул девушке зеркало. «И это было набито у моей бабушки?» – недоуменно спросила Катарина. «О, ты многого о ней не знала?» – засмеялся мужчина и пошел в сторону Гарри, нанести еще немного заживляющей мази. Маршал недоумевающе глядела на тату через зеркало. На девушку смотрела своими желтыми глазами голова красного дьявола с длинными черными рогами. Над ним была подпись «Клуб адского пламени». «Что это еще за чертов клуб адского пламени?» «Ведьмина казино», — улыбаясь, говорил мастер. «Она была одной из дьяволиц, постоянниц. Не говори мне, что они собирались по пятницам в 6 часов вечера», — умоляюще сказала маршалу, на что мужчина лишь улыбнулся. «Она говорила, что идет в книжный клуб. Книги у них там определенно были, но, скорее, учета». Катарина маршал уже успела смириться с мыслью о том, что на внутренней части бедра красовался дьявол. Иногда он обдавал участок кожи пламенем, но более никак не беспокоил, а вот снитч Гарри метался по его телу, избегая лица. Очень воспитанный снитч. Ближе к Рождеству, когда Гарри Поттер уже мог спокойно предаваться своим сновидениям, никак не связанными с лордом и его змеей, Катарине пришло письмо от неизвестного отправителя. Маршал кропотливо заворачивал рождественские подарки в красивую бумагу, когда сова спикировала к ней на камин. Она проверила письмо заклинанием и принялась за чтение. Руквуд, отец, о котором девушка узнала лишь во время возрождения Волан-де-Морта, просил ее о встрече. Он выбрал следующий после Рождества день и нейтральное место в одном из ресторанов Макгловского Лондона. Первым порывом было разорвать письмо и послать отца куда подальше и как можно скорее, но в голову врезались слова Дамблдора о том, что еще один шпион в стане врага им не помешает. Северус будет в бешенстве. Последнее сыграло решающую роль, и Катарина села за ответное письмо. Она будет в указанное время в нужном месте. Рождество было принято отметить в тайном штабе Ордена Феникса, на Гримма 12. Весь вечер Молли то и дело оказывалась возле Катарины, поддерживая ее после расставания со Снипом. Она говорила о его бесчувственности и глыбе льда вместо сердца, при этом лила слезы о том, как можно было расстаться с такой прекрасной девушкой, как маршал. В действительности профессор Рун была уверена, что Молли до смерти беспокоится за своего мужа, но пытается не показать этого, вымещая все свои беспокойства на ней. «Молли, я в полном порядке», — сквозь зубы говорила маршал. «Меня вот беспокоит Сириус. Ему род возрождать, а он пока не торопится. Бродяга, достающий огневиски из холодильного шкафа, медленно повернул голову в сторону маршала, которая лишь одними губами выговаривала: «Прости». Однако взгляд Молли уже скользил по мужчине, который быстрым шагом удалялся в сторону гостиной. «Действительно», — задумчиво произнесла она. Маршал была уверена, что Сириус сможет отвлечь внимание миссис Уизли на кого-нибудь еще, а ей тоже хотелось побыть в одиночестве хоть немного, тем более, что завтра ей предстоит встреча с отцом, о которой никто не знал. «Тебя что-то тревожит?» — послышался голос за ее спиной, и Катарина подскочила от неожиданности. Девушка оглянулась. На кухонной тумбе, перебрасывая из руки в руку красное яблоко, сидел Поттер. «И вовсе не тревожит, беря себя в руки», — произнесла Катарина. «Ты в труху измельчила огурец для салата. Да ладно тебе, меня теперь никто не сможет прочитать. Поэтому я смогу сохранить все твои грязные секреты, как и я твои». Поттер закатил глаза, достал артефакт Катарины и активировал его. «Хорошо, хорошо», — улыбнулся он. «Мне нравится луна. Как будто это какой-то секрет. На самом деле мне понравилась тату, и я думаю упросить тебя еще на одну. А во, ты так извивался там в кресле», — рассмеялась Катарина. «Я думала, ты больше никогда и ни за что не повторишь этот опыт. Цель оправдывает средства». Маршал сама и не заметила, как парень услужливо наполнил ее бокал вином и заодно плеснул немного себе. «Твоя очередь. Когда ты успел так повзрослеть?» — протянула на выдохе девушка и сделала глоток. «Хорошо. Только это секретный секрет, понимаешь?» Гриффиндорец кивнул головой. «Завтра я встречаюсь с отцом, тем самым, который пожиратель смерти и был на кладбище. Мне не страшно, просто нервно», — Катарина кивнула. Она не хотела больше говорить об этом, а потому залпом допила вино и дезактивировала артефакт от прослушки. «Вот так вот», — произнесла девушка и оставила Гарри на кухне в одиночестве. На следующий день он положил перед девушкой камушек из Черного озера, который она сама дала ему в прошлом году. Маршал благодарно посмотрела на парня и положила камень в карман. Он по-прежнему был связан с точно таким же камнем у Сириуса. «Если в полночь мы не дождемся вас, мисс Маршал», — сурово, на манер Северуса Снейпа, — произнес Поттер, — «то я активирую все свои связи, и мы из-под земли вас достанем». Катарина лишь рассмеялась. Человек, которого она считала своим сыном, постепенно становился ей лучшим другом, возводя связь целостнее и прочнее, чем между родителем и ребенком. Глава 31. Темные коридоры давили на Катарину, а слабые отблески света на стенах и вовсе не давали насладиться убранством. Лишь не споткнуться об край очередного ковра, что были разложены на холодных каменных полах древнего поместья. Маршал впервые была в Малфой-Мэноре, но нарцисса никогда не довела бы свой дом до такого состояния. Тяжелые портьеры были задернуты так, чтобы ни единого луча света не попадало в дом. Картины, написанные маслом, вовсе не будоражили сознание. Они посерели, а лак на их рамах потрескался, покрытый слоем пыли. Идя чуть впереди, Руквуд не давал своей дочери заплутать в этом темном лабиринте. Он периодически оглядывался на нее и, убеждаясь, что Катарина никуда не делась, продолжал свой путь. Он остановился только перед большими и тяжелыми двойными дверями, пригладил свои волосы и распахнул их, приглашая свою дочь войти первой. А начиналось все достаточно мило. Августус Руквуд в своей собственной личине сидел за одним из столиков недешевого ресторана в Лондоне. Он предусмотрительно занял место и принялся дожидаться девушку, которую он неведомо для нее самой оберегал много лет. Несмотря на то, что ему собственноручно пришлось спрятать все ее воспоминания о себе, она пришла одна, отдала администратору свое пальто и прошла за ним в сторону нужного столика. Руквуд не мог оторвать от девушки взгляда. На него, словно со старой колдографии, смотрела его молодая мать. Тот же строгий взгляд с беснующимися чертями внутри, тяжелый шаг и изящные пальцы, которые были готовы в любой момент выхватить из внутреннего кармана волшебную палочку. «Добрый вечер, мистер Руквуд», — спокойно произнесла девушка, присаживаясь напротив мужчины и придвигая к себе меню. Сердце Августуса сжало в тиски. «Ну, конечно, она не назовет тебя отцом при первой же встрече, идиот». «Добрый вечер, мисс Маршал», — также спокойно ответил ей мужчина. «Рад, что ты согласилась прийти. Еще бы я не пришла», — улыбнулась Катарина. «Жуть как захотелось посмотреть в твои глаза, папочка. Крайне бесстыжие, я бы сказала». При слове «папочка» некоторые посетители с интересом посмотрели на пару, но быстро отвели взгляды. Маленькая выходка профессора древних рун удалась. После этого официант стал появляться возле их стола так часто, что спустя 5 минут у Катарины в руках был заказанный бокал вина, а сама она бессмысленно гоняла по тарелке помидор черри. «Ты обижена?» «Скорее да, чем нет. Но мы оба знаем, что выяснение наших отношений – не та тема, которая заставила тебя попросить об этой встрече, верно? И все-таки это было первостепенной задачей. Расскажи о себе». Катарина крепче сжала вилку в своей руке. Милые беседы с отцом были последней вещью, которую она хотела бы делать сегодня. «Что ж, хорошо, мне 27, если ты вдруг разучился считать. Я закончила школу почти на отлично. Получила подмастерье в рунах и уже 5-й год преподаю в Хогвартсе. Холоста, детей не имею. Ах да, недавно набила свое первое тату». Девушка сделала очередной глоток вина и выжидающе посмотрела на своего отца. Мужчина быстро понял намек. «Августус Руквуд, 50, сдал все на превосходно, работаю в отделе тайн, мастер рунной нумерологии, с такой-то матерью еще бы не стал, отсидел пару лет в Азкабане, вдовец, ребенок один», – отчеканил мужчина. «Ах да, состою в оппозиции, которую чаще всего именуют как пожиратели смерти, куда меня привела собственная мать, пожалуй, все». Маршал допила бокал и подозвала официанта, чтобы обновить порцию алкоголя. «Я знаю, что ты не глупа, поэтому жду твоих вопросов». Катарина лишь подняла указательный палец, прося отца дать ей немного времени. Залпом выпила только что налитое вино и дождалась, пока официант вновь наполнит ее бокал почти до краев. Так, немного придя в себя, произнесла девушка. «Ты сказал, что работаешь в отделе тайн, именно. Тебя так просто восстановили после Азкабана, это сложно и я не могу всего говорить. Невыразимцем невозможно перестать быть, ты становишься им и это навсегда. И неважно за какую команду ты играешь, меня пожурили лишь за то, что я надолго пропал. Понимаешь, это отдельное государство, за пределами отдела ты можешь быть кем угодно, а в отделе ты никто, безликий сотрудник, имя которого будет знать лишь глава. Мы единый организм и храним у себя то, о чем никому не должно быть известно, в том числе и лорду, но он не в обиде. А вот Дамблдор наверняка кусает от этого локти. А теперь, пожалуй, самое важное. Бабушка, серьезно? О, она тебе не рассказывала о том, что была однокурсницей лорда в 30-е годы, о их бурном романе после школы, когда они уехали в Южную Америку изучать древние письмена? Маршал уставилась на отца. «Ты врешь, ничуть, даже больше тебе скажу. Они вели переписку вплоть до 70-х годов, а затем вдруг поссорились. Причина мне неизвестна. Родилась ты, и мне пришлось отдалиться, чтобы вас не зацепило перекрестным огнем. Некоторое время отец и дочь ели блюда, которые официант выносил уже не так расторопно. Каждый из них провалился в собственные мысли. Какой была твоя второстепенная задача?» Прервала тишину Катарина. «Вербовка, конечно, но я ничего не обещал. Сказал, что ты пошла характером в бабушку, а она так и не приняла метку, хоть и была с лордом на короткой ноге. Я согласна, это не совсем то, чего отец должен желать своей дочери, но я очень рад». Темный лорд восседал в конце зала. Он величественно занял место на золотом троне с темно-зеленой обивкой. Его красные зрачки горели внутренним светом, а вокруг трона обвелась змея Нагайна. Хоть Катарина и смутно помнила ее, но Гарри был прав, говоря о ее размерах. Маршал медленно прошла через зал и сделала реверанс, смотря Волан-де-Морту в глаза. Он хищно уставился на нее в ответ, словно она была добычей, а тот пытался понять, с какого конца начать ее поедать. «Воистину в ней есть кровь Аделаиды. Так же до глупости бесстрашно», — хрипло рассмеялся лорд, заставляя табун мурашек пробежаться по коже. «Я простил твоего отца за то, что он скрыл такого преемника. К тому же, ты неплохо послужила нашему делу. Благодарю вас, милорд», пытаясь держать свой голос в спокойном состоянии, говорила Катарина. «Но, к сожалению, я совсем не боец. Ваши люди должны помнить, что мой максимум – противо». «О, мисс Маршал, мозги во все времена ценились ничуть не меньше, чем грубая сила». Он встал со своего трона, а змея поползла следом за ним. Босыми ногами он ступал по каменному полу и не оставлял ни звука в пустой комнате. Был слышен лишь шелест чешуи его фамильяра. Он подошел настолько близко, что Катарине пришлось поднять голову, чтобы заглянуть в его глаза. «Я ценю, что ты воспользовалась той рунной цепочкой, что я оставил Аделаиде». Лорд взял подбородок Катарины и задрал ее голову еще выше, заставляя шейные позвонки неприятно хрустнуть. «Знаешь, я сделал это, чтобы она не отвлекала меня своими глупыми мыслями. А они у нее часто бывали между периодами прозрения. Никогда бы не подумал, что это используют против меня. Маршалл собрала все свои силы, чтобы продолжить бесстрашно смотреть лорду в глаза. Она мысленно твердила себе: «Он не убьет меня, я нужна ему живой». Твердила, пока лорд впивался в ее лицо своими кровавыми глазами. Твердила, пока он с силой сжимал подбородок, оставляя на нем и на ее шее кровавые отметины. Твердила, пока его жуткая змея обвивала ее ноги, заставляя, словно статую, застыть на месте. «Любопытно», — тихо проговорил он и отпустил ее, возвращаясь к своему трону. «Твое присоединение не только подарок для нас, это возможность для тебя стать лучше, сильнее. Я надеюсь, ты понимаешь это?» «Разумеется, милорд». «Отлично, тогда жду от тебя человека. Я понимаю, что большую часть времени ты в школе, а оттого даю довольно большой срок. К 1 марта и не днем позже я жду от тебя человека, который с гордостью примет метку и поможет приблизить нас к победе в этом глупом противостоянии со стариком его немощными грязнокровками. Августус». Маршал вновь склонила голову перед лордом и вслед за отцом пошла к выходу из Мэнора. «Почему он не оставил мне метку?» — тихо спросила Катарина отца, когда они приблизились к границе поместья, откуда уже можно было парировать. «Метку необходимо заслужить», — ответил ей Августус и, закатав рукав, показал свое чистое предплечье. «К тому же, моя мать кое-как защитила нас, на всякий случай. Это причина, по которой я был в Азкабане всего пару лет». Следом он достал из кармана небольшой браслет из черного металла и закрепил его на запястье своей дочери. «Он использует такой артефакт вместо метки. Для меня и некоторых министерских работников, которым нельзя светиться», — ответил на немой вопрос Руквуд. «Как только он потеплеет, следует использовать его как порт-ключ. Это призыв». Катарина понятливо кивнула головой. «А как же униформа? Ну, все эти черные плащи и маски. Я думала, они идут в комплекте с определением стороны». Августус рассмеялся в голос. «Знаешь, такое обычно надевают на рейды или когда необходима полная анонимность. Могу дать примерить свои вещи, если хочешь», — улыбаясь, говорил невыразимец. «Воздержусь», — улыбнулась в ответ маршалла и аппарировала прочь. Прошлой ночью Катарина Маршалл встретилась с темным лордом лицом к лицу. Если бы не его плотное общение с бабушкой, нахождение отца в ближайшем круге и то, что в прошлом году она поспособствовала воскрешению Волан-де-Морта, ее наверняка бы убили на месте. Однако, перечисляя все это в своей голове, она была готова поклясться, что сделала куда больше для лорда, чем множество его преданных пожирателей. И это непреднамеренно. Может, ее цель жизни не только в том, чтобы спасать гриффиндорские задницы, но и в том, чтобы делать жизни темных лордов проще. Что дальше? Катарина пойдет вызволять Гриндевальда из его тюрьмы, собственноручно убьет Дамблдора для Волан-де-Морта. Хотя Альбус ведь гриффиндорец, значит, цели наслаиваются и ломают программу. Не дело. Очередной головной болью стала вербовка. И, очевидно, от нее не ждут какого-то школьника. И преданного директору преподавателя тоже. Приводить еще одного шпиона чревато смертью, а значит, нужен действительно тот, кто сможет стать пожирателем. Это не то дело, которое стоит откладывать в дальний ящик, но 2 месяца – действительно достаточный срок, чтобы разобраться с этим. Планирование никогда не было сильной стороной Катарины Маршалл. Однако, прибыв на Гримма-12 в свои законные выходные, она честно пыталась уложить все свои дела на листе пергамента и не сойти с ума. 1. Пойти с повинной к Дамблдору. Экзамен мистера Кимберли. 2. Поговорить с директором Гарри. 3. Вербовка. 4. Достроить комнату в Ха. 5. Не сдохнуть в процессе. Несмотря на то, что мысли о Дамблдоре лезли вперед, Катарина отгоняла их словно назойливых мух. Чувство ответственности давило на нее, однако интуиция кричала, что этот старик может подставить ее куда сильнее того же темного лорда. Но объясниться с Гарри было просто необходимо. Он не простит ее, если девушка скроет такое событие, как вступление в ряды пожирателей смерти. К тому же, отныне его мысли были защищены от посторонних, а держать язык за зубами, хоть и со скрипом, но парень умел. «То есть, ты встречалась с ним?» «Теоретически с ним встречалась моя бабушка», — со смешком добавила Катарина. Девушка решила не откладывать то, что можно было сделать этим же вечером. Гарри Поттер долго сидел, слушая историю вечера своего преподавателя, пока не наступил момент его мозговой активности и пулеметной очереди из вопросов. «Мисс Маршалл», — строго сказал парень, — «вы понимаете, о чем я говорю?» «Да, но я не хочу, чтобы кто-либо знал об этом». «Даже Дамблдор», — серьезно посмотрела на Поттера девушка. «Он действительно много не договаривает», — согласно кивнул головой Гриффиндорец. «Это что получается? У меня теперь есть личный шпион?» «Получается так, круто. Но ты уверена, что с тобой ничего не случится?» «Вообще нет», — истерично улыбнулась Катарина. «Я действительно буду осторожна, не переживай. И отныне нам следует общаться скрытно. Не хочу, чтобы кто-то из слизеринцев доложил о наших отношениях. Пока они видят лишь связь учитель-ученик, от меня не потребуют многого. К тому же, существует учительская клятва о непричинении вреда. Новый секрет между Гарри и Катариной стал для них таким же естественным, как дыхание. План девушки сократился на один пункт, и она до сих пор не сдохла, что тоже можно было считать торжеством. Приведение в порядок секретной комнаты в Хогвартсе приближало девушку к сдаче экзамена у своего наставника, а находка в виде вентиляции позволила сделать запасной выход. На всякий случай, все шло своим чередом, и даже еженедельные чаепития с Долорес как-то оказались в расписании девушки. Больше всего на Маршалла давило то, что прошел уже месяц. Пару дней назад она встретила своего наставника в Хагсмиде, они с мистером Кимберли заняли свободный зал в трех метлах, который обычно бронируют на праздники, и приступили к работе. Катарина выложила на стол покрытых отныне шерстью и чешуйками модифицированных зверей, достала все записи, сделанные в процессе работы над тренировочным залом, и представила уменьшенную версию комнаты для наглядности. Неплохо, неплохо. 27-й закон, сходу начал старик. Объект, постоянная и существующая суть одно и то же, быстро ответила Катарина. 27, пункт 1. Объект и суть то, что постоянно и существует. Их конфигурация есть то, что изменчиво и нестабильно. Пункт 2. Конфигурация объектов порождает позиции, ответила Катарина и, предупреждая следующий вопрос, заранее ответила. В позициях объекты находятся в строго определенных отношениях, как звенья цепи. Это был долгий вечер, однако наставник остался доволен, хоть и не всем. Оказалось, старик уже подал от ее имени заявку на получение мастера по рунам и подмастерья в трансфигурации, к которой относилось големостроение. Катарину ждало жаркое лето, во всех смыслах. Глава 32. Примечание. Пишу, пока пишется. Я, как фанатка Джина, совершенно не понимаю, как могла родиться такая часть. Время нещадно подгоняло Катарину Маршалу. Еще немного и начнется весна, а именно треклятый март, который принесет ей лишь страдания, если девушка не исполнит в жизнь список, составленный ей после встречи с лордом. И, хоть там оставалось всего два пункта, это было делом сложным, особенно по меркам обычного преподавателя. Завербовать человека и остаться в живых, не проколовшись никому. В последнее время Катарина жила лишь разговорами с Гарри, что удивительно, Долорес, а также бесконечным ворохом дел, который хоть немного отвлекал от безумности задуманного. Последний пункт плана также наводил на крамольные мысли об известном только ей и Северусе сне эпизелье. И, хотя оно было недоделано и, вообще, профессора Хогвартса решили больше не браться за него, но желание не сдохнуть так и заставляло ее вызнать, когда будет поспевать фиолетовый крокус, чтобы продолжить зелье самостоятельно. «Как же я устала», — изливала в четверг вечером девушке свою душу Долорес Амбридж. В ее кабинете по-прежнему преобладали розовые цвета. Женщина держала в своей руке чашку горячего чая с мятой, а в углу комнаты на розовой и пушистой лежанке пригрелась белоснежная кошка. Она долгое время вылизывалась своим глиняным язычком, а затем нашла удобную позицию для сна и, свернувшись в клубочек, уснула. «Просто скажи министру, что здесь все в порядке, ведь так и есть», — пожимая плечами, отвечала профессор Рун, крутя в руках розовую чашечку с чаем. «Может, ничего и не было в порядке, но маршал решила тактично умолчать об этом. Ох, Катарина, он ведь послал меня для того, чтобы я нашла даже то, чего на самом деле нет. Поработал бы здесь сам, раз ему так нужно. Нельзя говорить так о министре», — пожурила коллегу Долорес, но все же улыбнулась. «Я бы хотела спросить вас кое о чем. Не как заместитель министра, а как ваша подруга». Катарина в мгновение собралась. Легкий флер женского разговора и собранных сплетен остался где-то далеко. Положение в комнате резко изменилось, заставляя следить за каждой фразой и дальнейшими действиями. «Конечно, Долорес, я наслышана о том, что в прошлом году ты застала возвращение того, кого нельзя называть», поставив чашку на блюдце, произнесла Амбридж. «Все уже выяснили, что мы с мистером Поттером перенеслись к месту действия темномагического ритуала», сказала заученную речь маршалу. «Но Альбус утверждает, что темный лорд воскрес. Старческая деменция», начала оправдывать директора маршалу. И тут в ее голове что-то щелкнуло. Долорес мечтает быть тем самым серым кардиналом. Или, в ее случае, розовым. Тем, кто будет держать всю страну в своей крепкой хватке, хотя она уже этим занята, невидимой рукой манипулируя Фаджин. «Хотела бы Долорес Амбридж управлять министерством под предводительством Волан-де-Морта? Почему бы и нет? А к чему такие вопросы, Долорес?» – аккуратно спросила женщину Катарина. «Я бы, как доверенный человек министерства, хотела знать истинную информацию. Пусть до Корнелиуса она и не доходит», – слащаво улыбнулась Амбридж. «Или он сам не в состоянии принять ее. Я не могу утверждать с полной уверенностью», – начала маршалу. «Ну, знаешь, лорд натворил дел в свое время, и определенно не каждый хотел бы его возвращения. Верно, конечно. Но, возможно, общие его цели были не такими уж и плохими», несла полную для себя околесицу девушка, однако видела в глазах Долорес лишь одобрение. «Возможно, ему просто не хватило знающих и целеустремленных людей возле себя, верно?» Игра в ва-банк оправдала себя. Долорес с Джейн Амбридж, растягивая буквы и перекатывая их на своем языке, произнес Волан-де-Морт. «Дочь Скрибай, тем не менее слизеринка. Поговаривают, будто вы, мисс Амбридж, из побочной ветви Силвинов, но я почти уверен, что это не так». В зале собралось несколько человек, помимо лорда, Катарины и самой Долорес Амбридж. Руквуд был в первых рядах представления, держась как можно ближе к своей дочери. Был мужчина, которого маршал увидела на кладбище, а также несколько пожирателей в масках. И в данный момент девушка молила всех известных ей богов, чтобы Зельевара среди них не оказалась. Амбридж сжалась. Все ее нервы были натянуты словно струна, а глаза ее смотрели лишь в пол. Женщина стояла в одиночестве посреди зала. Она не позволяла себе глядеть на него и сделала главную ошибку. Долорес Амбридж встала на колени, показывая, что отдает себя в полное распоряжение темного лорда. Она, его вещь. Лицо Катарины сморщилось от брезгливости, стело ей увидеть эту картину, а Волан-де-Морт лишь успехнулся реакцией своей новоприобретенной пожирательницы. Не зря Катарина взяла с собой фляжку с огневиски. Ей наверняка захочется запить этот момент. Вначале маршалу было даже жаль Долорес. Она повела ее под крыло маньяка и темного мага. Но, как оказалось, женщина сама желала этого. Амбридж полностью разделяла все расистские мысли лорда и, будь она более смелой во время прошлой войны, то определенно встала бы под флаги пожирателей смерти. «Я правая рука министра», перескакивая на высокие ноты, верещала Амбридж. «Милорд, я абсолютно точно стану полезной вам». «Сомневаюсь», протянул лорд, даже не встав со своего трона. «Главы сменяются, а я остаюсь на своем месте», продолжала Долорес. «Я знаю всю закулисную игру». Лорд рассек рукой воздух, и Амбридж оказалась окружена мерцающим куполом. «Мисс Маршал», тихо произнес лорд, заставляя Катарину перевести на него взгляд. Как бы сильно девушка ни старалась, все ее тело деревенело, стоило темному волшебнику обратиться к ней, ее пронимала крупная дрожь, а мурашки пробегали вдоль позвоночника. «Да, мой лорд, мои ближайшие соратники приводят ко мне швали из лютного переулка или нанимают людей на стороне, в то время, как преподаватель рун кидает на колени передо мной заместителя министра магической Англии». Она сама кинулась на колени, уточнила маршалу, снова сморщив лицо. «Мне повезло оказаться в нужное время и в нужном месте. Лучше бы удача и дальше была на вашей стороне». Катарина Маршал выпала из воронки аппарации прямо перед воротами Хогвартса, и ее стошнило. Лорд дал ей великую возможность держать завербованную Долорес, пока он ставил ей метку. Женщина, хоть и старалась держать себя в руках, однако, стоило процессу начаться, как все ее тело затрясло в конвульсиях. Само присутствие темного лорда так близко заставляло ее колени дрожать. Маршал, хоть и удерживала Амбридж заклинанием, но ее сил было недостаточно. Она буквально стояла в одном шаге от этого действа. Она видела, как лопнули капилляры в глазах коллеги, видела, как она раздирает свои ногти об каменный шершавый пол. Но главным во всем этом представлении были звуки. Долорес визжала так, как визжат свиньи, когда их режут. Ее крик был самым страшным звуком, который когда-либо слышала Катарина Маршалла, и он заставлял ее внутренности выкручиваться задом наперед, а кровь застывать, Тем не менее, пуская сердце в безумный пляс, «Я рад, что ты справилась», — тихо сказал ей отец, провожая до дверей. «Справилась». Девушка, выблевывающая свои внутренности у ворот Хогвартса, точно была не уверена в том, что она справилась, как и в том, что хочет справляться хоть с чем-то дальше. Это было выше ее сил. Оставалось лишь надеяться на то, что следующее задание будет менее травмирующим для психики, не то она окончательно слетит с катушек. Когда желудок Катарины успокоился, девушка медленно встала с земли и попыталась привести себя в порядок, чтобы поплестись в сторону замка. Над замком уже давно светила луна, и ночной Хогвартс как никогда был похож на неприступную крепость. Живой огонь блестел в узких бойницах, по длинным коридорам гулял сквозняк, а маршалу присела на ступеньку одной из лестниц, которые вели к множеству входов в замок, достала из внутреннего кармана фляжку и пачку сигарет. Свежий воздух, немного алкоголя и никотин. Что еще нужно для того, чтобы успокоиться? «Мисс Маршалл», — прозвучал приятный и до боли знакомый баритон. Профессор Снейп, сладко улыбнувшись, взглянула на мужчину Катарина. Секс тоже был неплохим способом расслабиться после тяжелого дня. Профессор Рун в школе Хогвартс была до безумия рада тому, что Северуса Снейпа не оказалось в тот вечер в Малфой Мэнере. Еще большую радость ей доставало то, что ему тоже было необходимо спустить пар, когда они делали это в последний раз, летом после прошлого учебного года. И это, определенно, было настолько же дико и неистово. Той ночью она была уверена, что это будет их последний раз, и ошибалась как никогда. Разумеется, ей хотелось бы излить свою душу желчному профессору, который вечно кутается в темные одежды. Но Катарина боялась сказать и слова, чтобы не выдать себя и свою новую ипостась. Поэтому, на вопросы ее самочувствия, физическом и душевном, конечно же, не смогла ответить иначе, чем поцелуем, который, как известно, выгоняет все лишние слова из головы. «Катарина», неспешно прерывая жаркий поцелуй, обратился к девушке Северус. Он смотрел на нее с такой болью и жалостью, что ни одна девушка не пережила бы. Но у маршала это вызвало лишь вздох, полный тяжести. «Это не возобновление отношений, Снейп», — серьезно произнесла она. «Мне просто это нужно, понимаешь, я устала». Когда Катарина сама в прошлый раз слышала эту фразу от Долорес, то предложила ей вступить в пожиратели смерти. «Поступил бы так с ней, Снейп?» Девушка посмотрела в глаза Зельевара, который мысленно взвешивал все за и против. «Нет, этот точно не стал бы так поступать». Наконец, мужчина уверенно взял ее за руку и повел в сторону подземелий, которые находились ближе. «Может мне сделать массаж, чтобы ты расслабилась?» — с усмешкой спросил мужчина, в надежде смутить преподавателя рун. Знал бы он, что ей сейчас абсолютно все равно на его попытки вывести ее из равновесия, так как в таком состоянии она уже давно и прочно не пребывала. «Давай без прелюдий». «Не до этого», — спокойно проговорила она, расстегивая на ходу мантию и кидая ее недалеко от камина в кабинете Зельевара. Девушка по-хозяйски прошла в соседнюю дверь и, избавившись от брюк и свитера, села на кровать в одном лишь нижнем белье. С непроницаемым лицом Северус Снейп проследил за ее действиями и зашел в спальню следом. Она уже жадно смотрела на него своими глазами, и это было бы действительно прекрасное зрелище, если бы оно не было настолько неожиданным. «С тобой точно все в порядке?» В ответ девушка лишь рыкнула, словно была по драконьему зла, и не дожидаясь, пока Зельевар расстегнет свой камзол, притянула его на кровать, усаживаясь на мужчину сверху. Ловкими пальцами она быстро расстегнула пуговицы и оголила грудь мужчины. Мужчина собственнически обхватил ее бедра и подмял под себя, нависая сверху. Он не мог оторвать взгляда от этой девушки, что до сих пор сводило с ума. Да, возможно, они пожалеют об этом на следующий же день, но эта ночь была чертовски нужна им обоим. Северус медленно переходил с поцелуями все ниже и ниже. Провел языком по ложбинке между ключицами и прикусил шею, заставляя, соскучившуюся по ласке, Катарину тяжело и громко дышать. Нижняя часть живота девушки уже налилась теплом, и все мысли, что блуждали до этого момента в голове маршала, испарились напрочь. Девушка с силой хватала волосы Зельевара и тянула его за очередной порцией поцелуев. Однако он так и не предпринимал решительных действий, но лишь до того момента, пока не оказался на уровне ее бедер. Мужчина медленно провел своими пальцами дорожку от икр до внутренней части бедра, раздвигая ноги девушки еще шире. А та, из-за нежной истомы, скопившейся в теле, никак не сопротивлялась. Катарина лишь схватила пальцами покрывало на кровати от нетерпения и самостоятельно двинулась бедрами навстречу к Северусу. Стоило мужчине добраться до заветного участка кожи, который отделяла от него лишь тонкая преграда трусиков, как кожу на его руке обожгло, и он застыл. Прямо рядом с преградой примостился краснокожий дьявол. Он усиленно подмигивал Зельевару, а буквы над его черными рогами выводили: «Приятного полета». Мужчина еще раз оглянул тело лежащей перед ним девушки и, решив оставить все вопросы на потом, сорвал с Катарины остатки одежды, ввел внутрь теплой и влажной девушки два пальца и вновь переключился на грудь, которая вздымалась вверх при каждом вдохе от удовольствия и нетерпения перед чем-то большим. Она сладостно стонала, когда он зажал один из ее сосков между своими пальцами, слегка сжимая и прикусил зубами второй. Она стонала, когда к двум пальцам внутри нее прибавился большой, что начал массировать клитор. Девушка приподняла свои бедра, в надежде, что мужчина поймет, ей нужно нечто большее, чем то, что он делает сейчас. Однако мужчина, лишь ухмыляясь и глядя в ее полузакрытые от удовольствия глаза, достал из нее пальцы и провел по ним своим языком. Такого издевательства, наполненное страстью и готовое к решительным действиям, ведьма не стерпела и заняла доминирующую позицию, заставляя Зельевара смотреть на то, как она собственноручно расстегивает пряжку его ремня и спускает брюки ниже к коленям, вместе со всем, что было под ними. Черти в глазах маршала заплясали вокруг внутреннего огня еще быстрее. Смотря на лежащего под ней Северуса, девушка приподнялась на коленях и вставила в свое тело пару пальцев, доводя себя до стонов собственными ласками. Ее движения заставляли небольшую грудь плавно, будто в танце, покачиваться. Сердцебиение мужчины под ней было схоже по звуку с метрономом на рояле опытного пианиста, но он не трогал ее, боясь спугнуть такую чарующую картину, будто он подсматривал за ней, и это было ему не дозволено. Наконец, Катарина прекратила доставлять себе удовольствие прямо на мужчине, и, той же самой рукой, схватила его член и начала водить по нему вверх и вниз, распределяя всю свою и его смазку по основанию. Теперь Северус был в том положении, когда она томила его ожиданием, давая не так много, как ему того хотелось бы. Теперь с его стороны доносились бархатные стоны и тяжелое дыхание. Но маршалу не хотела затягивать это надолго, поэтому, приставив его твердый, испещренный венами член между своих ног, начала медленно опускаться на него. Испустив последний стон, она добралась до самого основания и стала плавно двигаться вверх и вниз, руками опираясь на бедра снипа. Когда она вошла в ритм, единственное, что оставалось паре, вдыхать ароматы друг друга, сминать под собой влажные от пота простыни и стараться не задохнуться от частого дыхания и громких стонов. Он помнил, что ей нравится, когда ей на горло кладут руку и слегка сжимают, словно перекрывают дыхание. Она помнила, что он был без ума от старых шрамов на его теле, которые покрывают поцелуи человека, которому все равно на эти несовершенства. Северус с ней проснулся рано утром. Катарины на его кровати уже не было. Жалел ли он на прошедшие ночи? Ничуть. Девушка в лицо сказала ему, что это способ разрядки, который им обоим был так необходим. Впервые за несколько месяцев мужчина проснулся выспавшимся, несмотря на короткую и бурную ночь, с улыбкой на своем лице. Он бодро принялся собираться в большой зал, совершенно забыв о своем вопросе про дьявола, что был на теле у девушки, и совершенно не заметив, что труды нескольких лет, которые он хранил в дальней части шкафа, исчезли. Древнюю книгу и свитки с ее переводом, а также несколько десятков бутылочек с зельями заменила искусная трансфигурация, скрепленная несколькими рунами, что должны были поддерживать их вид еще долгое время. Глава 33. Примечание. Проклинаю бюрократическую машину, которая сама себе вставляет палки в колеса, из-за чего меня два дня гоняли с одного конца города на другой. Я в бешенстве и готова кидаться авадами. Теперь я уверена, что Волан-де-Морт стал темным лордом из-за МФЦ и потому, что его не прикрепляли к ближайшей поликлинике. Темный зал освещали лишь две позолоченные люстры, свисающие с высокого потолка. Расплавленный воск падал прямо в центр длинного бенового стола, но никого из присутствующих это не волновало. Камин на одной из стен уже догорал, испуская в воздух редкие искры, однако также нещадно обдавал своим теплом спины людей, что сидели возле него. Стать таким человеком не повезло Катарине Маршалу. Она была в своей новой черной мантии с капюшоном, а лицо скрывала серебряная маска с выгравированными на ней причудливыми узорами. Благодаря магии она совершенно не мешала обзору, а личность была полностью скрыта от окружающих. Таких же инкогнито, как и она сама, было мало. Еще бы, заседание ближнего круга, куда ей дали доступ. Просьба к отцу о том, чтобы ее коллега ничего не узнал, была воспринята лордом положительно, так как он сам понемногу переставал доверять Северусу. Однако, сидеть с ним на расстоянии вытянутой руки и бояться каждого его взгляда, будто он мог увидеть сквозь маску, это жутко нервировало Катарину. А еще девушка до обморочного состояния боялась того дня, когда Зельевар откроет злосчастный шкаф и поймет, что его возможность получить магистра в зельеварении и безбедное будущее испарилось. «Вы видите, что наши ряды истончились со временем», — начал лорд, указывая на множество свободных мест за столом, которые он медленно обходил, задерживаясь взглядом на каждом пустом кресле. Как оказалось, он обожал роль оратора, и я намерен вернуть нам прошлую мощь. Такие сильные роды, как Лестриндж, Мальсибер, Крау. Этот список можно продолжать еще долго, но важно лишь одно. Волан-де-Морт сделал театральную паузу, оглядывая своих союзников. «Мы освободим их». Эта фраза заставила ближний круг взорваться аплодисментами. Хоть в их глазах и читался страх. Взломать Азкабан, как такое вообще может быть возможно? Однако, ни один из чистокровных, сидящих за столом, не высказал своей мысли. Они были готовы пойти за своим лидером. Пусть для этого и придется слегка уменьшить количество постояльцев волшебной тюрьмы Азкабан. Непроницаемое лицо Северуса, сидящего напротив, было невозможно прочитать. Рад ли он, зол, ни одной эмоции. Этому человеку определенно не нужна была маска на лице, чтобы скрыть истинные чувства. А вот маршал Лана была необходима, так как взгляд ее метался между лордом и Зельеваром. И с каждой секундой она становилась все напряженнее и напряженнее, прикусывала внутреннюю часть своих щек в попытке не сорваться и не ляпнуть чего-нибудь непоправимого. Спустя одну торжественную речь Волан-де-Морт отпустил половину ближнего круга, а вторую его часть стал по одному призывать к своему трону. Люциуса Малфоя он вызвал первым. Мужчина манерно прошел через столовую собственного дома и сел в кресло рядом с троном лорда, оперевшись своими ладонями в набалдашник трости. Волан-де-Морт накрыл место их переговоров мерцающим куполом и принялся говорить с хозяином поместья, пока тот периодически кивал головой в ответ. Это не продлилось долго. Кажется, лорд действовал по системе «разделяй и властвуй». Он раздавал своим сообщникам отдельные задания, объединяя их лишь перед самим действом, во избежание утечки важной информации. Следующим лорд подозвал Северуса. Поджилки Катарины затряслись в волнении за Снипа, а сам мужчина в этот момент бесстрашно встал со своего места и приблизился к лидеру, получая собственную порцию заданий. Остальных инкогнито он словно подзывал мысленно, потому что, без лишнего звука со стороны лорда, нужные люди подходили к нему и присаживались напротив, скрытые чарами. Маршал долго ждала своей очереди, однако, даже не перебросилась со своим отцом и парой слов, боясь, что Зельевар раскроет ее личность. А он, будьте уверены, успел уже достаточно изучить манеру поведения девушки. Прикрываясь свободной мантией, девушка теребила свои руки и прокручивала кольца на своих пальцах, пытаясь успокоиться. Ощущения Катарины были сродни с ожиданием сложного экзамена, если бы за неправильный ответ тебя убивали. Она не почувствовала никакого зова, в отличие от остальных. Только Нагайна, впившись длинными клыками в подол ее мантии, поползла в сторону своего хозяина, заставляя идти за собой. «Это неприятно, когда ты не можешь достучаться до кого-то», — произнес лорд, устанавливая чары вокруг. «Я и забыл, какого это». «Простите, милорд», — Волан-де-Морт лишь махнул рукой, откидываясь на спинку трона. «Ты не хочешь огласки, я это понимаю и уважаю. Отныне, чтобы не беспокоить Нагайну, я буду обращаться к тебе, мисс Сразье. Девичья фамилия бабушки», — но лорд пропустил этот вопрос мимо своих ушей. «Ты тоже отправишься в Азкабан», — произнес он, а девушка застыла, перестав дышать. «Долорес рассказала немного о тебе по моей вежливой просьбе». На последних словах он хищно оскалился. По ее словам, ты сделала для нее живое существо из чего, неизвестно, но я одолжил ее питомца для своих исследований. Поэтому, будь уверена, я знаю о твоих способностях, которые оказались не настолько посредственными, как я думал в начале нашего знакомства. Ты так жалко рыдала посреди того кладбища, лорд хрипло рассмеялся. Мне нужно, чтобы ты создала големов тех, кого мы вызвали из Азкабана. Мы намерены сделать все тихо, но их отсутствие все равно заметит. Сразу стало ясно, что это вовсе не просьба, а требование. Но создать человека – не то же самое, что сделать кошку, обреченно говорила маршалу. «Мне потребовалось несколько месяцев для этого. Ты умная девочка», – улыбнулся Волан-де-Морт и протянул ей папку с колдографиями. «Можешь сделать хоть реалистичные статуи, мне все равно. Главное, чтобы охрана была уверена, что наши люди остались в своих камерах». Девушка крепко вцепилась в папку и, склонив голову перед лордом, встала со своего места. «Големов ему, сука, подавай», – материлась в своей гостиной Катарина, выпинывая из диванной подушки всю ее суть, урод без носа. Когда из горла девушки больше ничего не вырывалось, кроме тяжелого дыхания, она подняла с пола подушку, разгладила ее и вернула обратно на свое место. На ее журнальном столе лежала папка с 7 именами и десятками колдографий. Времени было катастрофически мало и, не теряя его, Катарина села за учебник анатомии. С недавних пор у маршала появилось еще больше времени, чему она была безумно рада. Долорес Амбридж покинула свой пост преподавателя, сдала рапорт о том, что в Хогвартсе не замечено нарушение и вернулась в родные стены министерства. Фадж, хоть и был не рад такому стечению обстоятельств, но понимал, если Долорес не смогла найти ничего в школе волшебства, то никто не сможет. Ворча, но с трясущимися от нетерпения руками, Сириус вернулся в школу официально и клуб закрылся за ненадобностью, хотя какая-то его часть была против. Однако, Катарина открыто сказала своему чайному клубу, что ее сил и возможностей не хватит на проведение дополнительных занятий. Чтобы вы знали, в теле человека находится минимум 630 мышц. Нет, Катарина не собиралась воссоздавать их полностью в таком количестве. Она обойдется лишь основными, чтобы ее големы могли передвигаться по тюремным камерам, не вызывая вопросов. А вот все 200 костей без внимания она не оставит, ровно как и важные органы. Даже если к заключенным придут и проверят пульс с дыханием, все будет в полном порядке. Мистер Кимберли определенно не погладит девушку по голове, если узнает, как она использует полученные знания. Еще одним вопросом были накопители энергии. Нужно ли будет отправлять запрос лорду, если и у пожирателей бюрократическая машина работает как в Министерстве магии, то она дождется нужных элементов только к следующему году. Или Катарине придется покупать все за свой счет, это ей точно не по карману. Но одно единственное письмо отцу решило эту проблему. Целую неделю Катарина сплавляла воедино палладия и рубины, чтобы заставить 7 глиняных сердец биться. По этой причине ей было страшно спать. Они тихо бились в сундуке, каждая на свой лад. Их вес был, как и положено человеческому сердцу, 300 грамм. У каждого было 4 камеры, 2 предсердия и 2 желудочка, с клапанами, основными венами и артериями. Если их обмазать кровью, то создавалось ощущение, будто их только что выдернули из еще живого тела. 7 черепов, доставленных посылкой, позволили сэкономить немного времени, но стали лишь пустой коробкой для мозга. Досконально изучать и делать его девушка не собиралась, но без килограмма массы в голове, тело не сможет нормально двигаться, а видимость жизнедеятельности обеспечит руны, выжженные на черепах и глине, которая будет имитировать мозг. Черепа почти сразу обзавелись впалыми глазами, спутанными волосами и слегка желтоватой кожей. Катарина помнила, каким Сириус возник на ее пороге пару лет назад, а оттого имела представление, насколько колдофата сейчас отличались от оригинала. Впервые с ее вступления в ряды пожирателей смерти, когда Гарри зашел в гостиную маршалу на чашечку чая, парень не смог сдержать себя в руках. Он знал о планах про Азкабан, но с заданием самой девушки ознакомился впервые. «Твою мать, Катарина, что это за... мое задание от лорда, не позволяя парню закончить», — произнесла девушка. С каминной полки на Поттера смотрело 7 человеческих голов. Все мужчины были жутко поникшими и только одна Беллатриса жутко улыбалась своими острыми и местами черными зубами, переводя взгляд с одного конца комнаты на другой. «У них пока нет возможности говорить, а у них она будет», — в ужасе спросил Гарри, боясь даже приблизиться к, будто отрубленным, головам. Маршал оставила его вопрос без ответа, крутя в руках чашку чая и изучая пищеварительный тракт. «А ты им все органы делать будешь?» Со злобной улыбкой поинтересовался Поттер, присаживаясь на подлокотник кресла, в котором сидела Катарина. «Подари им от меня комплекс неполноценности, чуть укоротив. Мистер Поттер, этот этап вашего взросления мне совершенно не импонирует», — удивленно и сукоризной проговорила девушка, но затем все же улыбнулась. К тому же, это големы, им без разницы что и какого у них размера. Тогда даже не смей приглашать меня, когда будешь лепить это, со смехом произнес парень, уворачиваясь от диванной подушки. Ни одна зима не сможет похвастаться тем холодом, что ощущали люди, стоящие посреди мыса напротив магической тюрьмы Азкабан. Ветер завывал и пытался сорвать волшебников со своего места. Как никогда пожиратели смерти были рады своим маскам, которые защищали от разъяренного дождя. Каждый из магов с усилием сжимал свою палочку, и Катарина следовала их примеру. Руки дрожали. От холода или страха, неизвестно. И даже дементоры, присмиревшие от артефакта в руках Валандимарта, не давали ощущения безопасности. Они по-прежнему источали свою жуткую магию. Несмотря на расстояние, они заставляли вспоминать все плохое, что случалось в жизни, а счастливые моменты прятаться глубоко в сознании. Маршал вовсе не была в группе, которая первой войдет в здание. Это место занимали боевые маги, бывшие в ближайшем подчинении Темного Лорда. Он доверил проведение этой операции лишь доверенным лицам, чтобы не произошло утечки информации. Если хоть кому-то станет известно о победе, то все будут допрошены с убийственным пристрастием, и Катарина с ее защитой разума станет первой в списке. Прямо за ее спиной стояли двое пожирателей с сундуком, где в расчлененном состоянии находились тела заключенных. Ей останется только собрать их воедино и добавить кровь оригинала к крови искусственных копий. Первая боевая тройка уже зашла внутрь тюрьмы. Их задачей было взять уставших от несения вахты охранников под подчиняющие заклятие «Империус». Как только миссия будет подходить к концу, их воспоминания изменит, заставляя думать, что ночь прошла обыденно. Стоило окну в главной комнате охраны озариться светом от люмоса, вперед двинулся Валандимарт, и Катарина поспешила следом за ним. По мере приближения к зданию, поджилки тряслись лишь сильнее, но умиротворяющее зелье перед походом сделало свое дело. Если бы не оно, маршал уже лежала бы от истерики на земле. В следующий раз нужно будет зелье помощнее. И девушка вновь убедилась в этом, как только они остановились напротив первой камеры. Во всей тюрьме ужасно пахло страхом, болью и человеком, в худшем смысле этого слова. И стоит только приблизиться к камере, как этот запах настойчиво бил прямо по голове. За железной решетчатой дверью, с маленьким зазором для тарелок внизу, сидел мужчина. Его совсем не беспокоило, что он сидит на ледяном полу. Голова была опущена вниз, а черт лица не было видно за спутанными и грязными волосами. На его теле была пара татуировок, которые маршалу придется в быстром режиме копировать. И он поднял взгляд. Глаза были бледными, будто у мертвеца. Но стоило только мужчине увидеть, кто перед ним, как он на коленях подполз к решетке и, вцепившись в нее руками, будто пытался пролезть сквозь щели между железными прутами. «Ну-ну, Лестриндж», гладя мужчину по голове, словно верного пса, говорил лорд. Один из его сторонников открыл клетку, и маршал приступила к работе. Это был Рудольфус Лестриндж, номер 3 в ее сундуке. Комплекция мужчины почти совпала со своим оригиналом, но татуировки и шрамы пришлось выводить прямо в процессе. Когда кукла была готова, Катарина рассекла ладонь мужчины, который даже не сопротивлялся, и наполнила ей испещренный рунами кубок. Затем она влила его в голема. От этого будет зависеть весь исход незаметной спасательной операции. Валандимар тоже стоял рядом. Лестринджа уже увели, а минуты, проведенные в ледяной камере, тянулись бесконечно. Если голем не пошевелится, то ее, скорее всего, убьют. И не будет больше Гарри, Сириуса или Северуса. Не будет больше сборов в учительской за свежими сплетнями, и ничего у нее больше не будет. Однако, голема пробила мелкая дрожь, и он сделал свой первый вдох. После первого опыта она справлялась быстрее, но сердце все равно замирало каждый раз, когда девушка находилась в ожидании его оживления. А еще это было прекрасной возможностью изучить освобожденных пожирателей смерти. Брат Рудольфуса оказался такой же цепной собачкой, а Беллатриса Лестриндж даже в полуобморочном состоянии до последнего отказывалась отдавать свою кровь. Мальсибир разрыдался при освобождении, а брат и сестра Клэрроу долго думали, что происходящее – их предсмертные галлюцинации. Особенно маршалу насторожил Долохов. Мужчина встал со своего матраса, как ни в чем не бывало, кивнул лорду и вышел из камеры. Так стремительно, что Катарина чуть было не забыла взять у него кровь для голема. «Русские», — многозначительно протянул лорд, уверяясь, что последнее творение Катарины тоже оживает. Пока первая боевая тройка расправлялась с воспоминаниями охраны, Остальных пожирателей смерти и истинных пленников уже не было в зоне видимости. Их всех отправили в Малфой Мэннер, где в дело вступал Северус Снейп. Глава 34. В большом зале Катарину спасало лишь то, что она сидела рядом с Флитвиком и МакГонагалл. Если бы ее место было по-прежнему рядом с Северусом, он бы точно почувствовал ее нервозность и, учитывая его заточенный ум, сразу бы прознал о ее участии в операции, которая скрывается за семью замками. «Дорогая, вы определенно бледны сегодня», — послышался справа от нее голос Минервы. «Может, вам стоит сходить к папе?» «Нет-нет, все в порядке», — усиленно отмахивалась от чужой заботы маршалу. «Просто сразу после экзаменов студентов у меня будет собственный». МакГонагалл и Флитвик, сидящие слева от девушки, удивленно посмотрели на нее. «Мастер руны подмастерье трансфигурации», — как можно тише сказала девушка. «Ох, дорогая, это ведь большой шаг вперед, мы так рады», — непозволительно громко произнесла Минерва. И, хоть Катарине были приятны эти слова, но она предпочла бы, чтобы эта радость за коллегу выражалась чуть тише. «Если вам потребуется что-нибудь, обязательно обращайтесь», — продолжала профессор трансфигурации. «Надо же, не ожидала, что вы добьетесь таких успехов так быстро. В школе вы совсем не блистали на моих уроках. А какой у вас будет проект?» «Голи», — начала девушка, но оступилась. «Если она представит големов, а преступников в тюрьме раскроют, то она точно попадет под подозрение. Но ведь големостроение не такой редкий вид трансфигурации, верно? А представлять Катарина будет исключительно животных. Комиссия будет думать, что это ее верх и настроение людей. Маршал пока не готова замахиваться. Вот только Северусу об этом знать не стоит. Големостроение, уже шепотом проговорила Катарина. Но мне не хочется, чтобы кто-то это знал. Конечно, конечно, кивала головой Минерва. У меня есть пара занятных книг по этой теме. И у Альбуса, наверняка, найдется.